Рекомендую наш особенный массаж без рук. Любыми женскими частями тела. Любыми? Я даже растерялся. Любыми. А ушами можно? Любой каприз, господин. Меня пробил нервный смех, когда я попытался представить такой массаж. Нет, пожалуй, в другой раз. Как скажете, надула губки феечка. Если передумаете, дайте знать. Я проводил ее взглядом, улыбнулся, когда заметил слишком короткую юбочку, что при всем желании не скрывает белых трусиков. Все-таки люди двинуты на сексе. Мне не успели принести кофе, когда в кафе вломилась Кира. Я очередной раз впечатлился напарницей. Высокая, под 2 метра, накачанная девица килограммов под 80, которую я еще не видел без толстой сигары в зубах. Черные волосы стрижены под ежик, отчего и так не слишком милое лицо Киры с широкими скулами становится только злее. На широких плечах кожаная куртка, подтянутая попка в армейских камуфляжных штанах. Лесбо-скинхед какой-то, воинствующая феминистка. Расталкивая посетителей, брутальная напарница направилась прямо ко мне. На нее обращали внимание, что неудивительно. Один мужик в ошейнике даже крикнул игриво: «Красавица, оседлаешь меня?» Кира будто на стенку налетела. Замедленно повернула голову, выплюнула с презрением: «Может быть, тебе еще и овса насыпать, козел?» Под ее взглядом раб съежился, даже побледнел. А Кира, убедившись, что так ненавидимые ей мужланы сломлены, фыркнула и рухнула за мой столик. «Хеллоу, Сейд!» «Привет-привет!» — улыбнулся я. И картинно замахал руками, разгоняя облако пахучего дыма. «Фу! Как ты можешь постоянно курить? Это тебя убьет!» Кира скривилась. «Решил поиграть в мамочку? Жизнь убьет меня. Гребаная жизнь!» Я нахмурился. «Хамка! Но выглядишь ты, как всегда, обалденно!» Комплимент женщине – оружие, от которого нет защиты. Кира зарделась, а я наклонился вперед, принюхался. Сказал мечтательно: «О, да! Обожаю запах недавнего лесбийского секса!» Улыбку будто стерли. Она огрызнулась: «Иди к черту, животное!» Я засмеялся, но ругаться в ответ не стал. Отчасти от того, что мне плевать на слова. Да и Киру не хотелось обижать. Хватит и того, что убежденная феминистка работает на мужчину. Тем более такого бесцеремонного, как я. Кира подозвала феечку. Презрительно скривившись от ее наряда, потребовала водки. Настоящая женщина, по мозговзрывным добрым феминисток, никогда не должна следовать желаниям мужчин и деваться в короткие платьица и пользоваться косметикой. Через минуту принесли заказ. Я с дрожью проследил, как Кира безо всякой подготовки налила и выпила стакан водки, затянулась сигарой. «Слыхал последние новости?» — осведомилась она хрипло. «Смотря какие», — уклончиво сказал я. «Говорят, что сеть будут за пределы Москвы проводить». Я пожал плечами, стараясь скрыть раздражение. «Чушь. Об этом говорят уже лет 10, но так ничего не делается». «Но?» «Для того, чтобы провести виртуально за пределы города, подключить фермерские хозяйства и мелкие поселения, нужна целая куча серверов, энергия, деньги в конце концов. А вести провода? В виртуальности не может обрываться связь, а значит...» «Сейд», — нахмурилась Кира, набулькивая себе новый стакан. «Угомонись. Ты даже не дослушал. А чё слушать-то? Слухи все. Виртуальность проведут через спутники и беспроводную сеть. Уже начались работы. Ты слышал, что вступила в строй космическая станция на орбите?» «Что?» Мне показалось, что я ослышался. «Станция?» «Да», — Кира ухмыльнулась торжествующе. «В кои-то веки ей удалось меня уделать. Хотя я обычно всегда слежу за новостями. Причем спутник не государственный. Принадлежит New Hope. Разработчикам сети. Но это почти государственная компания. К кто знает. На этот раз Кира стащила у меня бутерброд, чтобы закусить водку. Смачно затянулась сигарой, взглянула на часы. Клиент должен быть с минуту на минуту. Кто он? Спросил я, оглядывая кафе. И что за работа? Водка начала действовать. Даже виртуальное спиртное расслабляет сознание. Кира порозовела. Движения утратили точенность солдата на плацу. Не знаю. Он сам меня нашел. Сказал, что хорошо заплатит за услуги сетевого дьявола. И я назначила встречу. Вот так новости. Ты спятила? Кира на миг растерялась. И сквозь кожано-женский образ проглянула настоящая она. Маленькая девочка. Женственная и испуганная. Но через миг маска вновь была на своем месте. Твою мать! Да что здесь такого? Предложили работу, деньги за нее. Я и согласилась. Я не больной параноик, как ты. Кира, ты должна была узнать хотя бы цель заказа. Кира уже открыла рот для ругательств, но ее опередили. Не стоит горячиться, господин сетевой дьявол. Я не стал бы посвящать Киру в подробности работы. Мне была нужна встреча с вами. Я вздрогнул от неожиданности и медленно обернулся. У нашего столика замер здоровенный негр в кожаном плаще. Широкоскулое лицо, грубое и угловатое. Вдобавок будто побитое оспой. Но больше всего меня поразили его глаза. Там клубился тяжелый серый туман, а в его редких разрывах угадывалась бесконечная тьма, изредка озаряемая вспышками молний. Только через секунду я осознал, что у него линзы на зрачках, электронные. «Открыть профиль», — мысленно прошептал я. Над головой негра вспыхнула зеленая таблица с данными, в большей части закрытыми. Но и того, что я прочел, хватило для удивления. Облик негра — не подделка для зоны удовольствий. Это настоящий аватар. Нифига себе. Чувак явно не из бедных, если у него есть возможность не только заказывать для виртуальности особенный облик, но еще и ходить в нем. Мало кто может похвастаться даже маленькими улучшениями внешности. А тут магия вуду. Присаживайтесь, предложил я внезапно охрипшим голосом. Мне определенно не понравилась такая демонстрация влиятельности заказчика. Кто он? Президент? Наркотический магнат? Благодарю. Негр кивнул и осклабился. От его улыбки Кира вздрогнула, зубов во рту заказчика не было. Вместо них были протезы в виде серебряных черепов, без нижней челюсти. А удлиненные вампирские клыки на каждом из них напомнили оскал пираньи. «Так вот ты какой, сетевой дьявол!» – проговорил негр, разваливаясь на стуле. И снова холодок по спине. Мне случалось эту фразу слышать много раз. И каждый вкладывал вполне одинаковые интонации. Страх, опасение, бравада, чтобы скрыть ужас перед таинственным сетевым дьяволом, покупающим и продающим чужие души, сверхзасекреченные личные данные профиля. Но интонации нового заказчика говорили лишь об одном – легкий интерес. Будто заметил внезапно выскочивший прыщик на подбородке. Так может говорить лишь очень опасный человек. Опасный для меня. Глава 4. «Что вам угодно?» – буркнул я. Негр не отрывал взгляда от меня, будто старый знакомый, после долгой разлуки, пытающийся найти во мне изменения. «Я хочу предложить вам работу». Голос его мне не понравился тоже. Сухой, гулкий, как африканский там-там. Без малейшего признака страха. Или на худой конец отропи перед ужасным сетевым дьяволом. Ведь я могу запросто размести в пыль всю его жизнь. Одним прикосновением лишить его виртуальности навсегда. Если, конечно, верить слухам обо мне, они большей частью правдивы. Кто вы? Это не важно. Пришлось признать, что нет. «Зовите меня Вуду Зет», — улыбнулся негр. Я снова заметил, как вздрогнула Кира, когда фиолетовые губы заказчика обнажили серебряные черепа зубы. Киру я уже знаю. А как называть вас? Сетевой дьявол, снова буркнул я. Кира ожгла меня злобным взглядом. Поспешила добавить. Можно просто Сейт. Сейт? Переспросил Вуду Зет. Что ж, пусть будет Сейт. Это действительно проще. Он полез в карман, на свет появилась небольшая золотая коробочка. Я такие уже видел. Фетишистские радости, вроде портсигаров у курильщиков. Значит, наш африканский знакомый балуется стимуляторами. Впрочем, кто ими сейчас не балуется? Хотите? Вудузет открыл коробочку и протянул мне. Фог. Настоящий, чист как божья слеза. Ничего себе. Чистый туман. Одна таблетка по стоимости равна месячной зарплате менеджера. Я покачал головой. Зато Кира вот уже чего не ожидал, с улыбкой взяла две таблетки. По знаку Вуду Зет, феечка принесла ему морковный сок. Заказчик отправил одну вишневую пилюлю в рот, замотал головой, проглатывая. Я терпеливо ждал. Впрочем, терпение быстро иссякало. Демонстрация крутости заказчика порядком раздражает. «Ребята», — напомнил я, стараясь скрыть злость. «Вы правы, Сейд», — кивнул Вуду Зет. «Время – деньги». Потому как стал мягче его голос, и движения обрели плавность, я понял. Туман начал действовать. Интересно, зачем ему подавитель эмоций? Может быть, словил лучевую болезнь, и теперь каждый его день превратился в ад? Или депрессия, чума 21 века? «Видите ли, Сейд», – заговорил негр, – «есть люди, доставившие мне хлопоты». «Нет», – отрезал я решительно. «Что?» Даже под действием тумана глаза у Вуду Зет расширились. А Кира так вообще едва со стула не упала. Даже заморгала мне. Мол, ты что, дурак, от денег отказываешься? Что значит нет? «Я не киллер». Я нахмурился. «Вы ведь об этом хотели поговорить? Я не ищу людей для того, чтобы их убили. Обратитесь в Адскую долину. Уверен, там найдете нужных спецов. И деньги сэкономите». Вуду Зет уронил с достоинством. «Я не считаю деньги. Я не работаю палачом». «Но вы даже не знаете, о какой сумме идет речь». «Нет». «2 миллиона за 3 человека». Мне показалось, что я ослышался. 2 миллиона. Да на эту сумму можно навсегда уйти на покой, прикупив огромный кусок земли где-нибудь на побережье. К слову, обычно мои услуги стоят в 10 раз дешевле. Кира побледнела, перевела взгляд на меня. «Нет», — с некоторым трудом отказался я снова, стараясь не смотреть на умоляющие глаза напарницы. «Я не отправляю людей на казнь. Даже если они подонки», — поднял бровь Вуду Зет. «Я не судья». «Да». «Да, помню, вы сетевой дьявол. Всего лишь меняете судьбы». На некоторое время над столом повисло молчание. Кира сидела не дыша. По ее лицу я понял, она не может поверить, что я отказываюсь от таких денег. И, наверное, сейчас окончательно убедилась, что все мужики – козлы. Хотя, справедливости ради, отказаться было чертовски трудно. И сейчас где-то в глубине души возник мерзенький голосок, шептавший, что можно один раз и поступиться принципами. Я далеко не ханжа. Виртуальные проститутки давно знают меня как постоянного клиента. Как и все. Сижу на стимуляторах, подавляющих депрессию от чипа виртуальности. По большей части мне плевать на окружающий мир. Но участвовать в чужих разборках я не хочу. Ну вот, не хочу и все. Даже за 2. Целых 2, мать их, миллиона. Пока Вуду Зет раздумывал, я стал нагло есть бутерброды, прихлебывая кофе. Странное дело, но мне стало легче, когда я принял решение. Даже злость отпустила. Кира, очевидно понявшая, что я дал окончательный ответ, налила полстакана водки. С мрачным видом выпила. Наверняка успела в мыслях весь будущий гонорар истратить. «Что ж», — наконец разлепил губы Вуду Зет, — «ваша позиция мне понятна. Я уважаю чужие принципы». Я поднял голову. «Интересно, к чему он клонит?» «И потому настаивать не стану. Думаю, сатисфакцию можно будет считать завершенной, если вы просто выполните свою обычную работу. То есть, опередила меня Кира. Мне даже стыдно стало от ее загоревшегося жадностью взгляда. Мне нужно, чтобы люди, доставившие мне хлопоты, исчезли. Вуду Зет улыбнулся так, что сразу стало понятно, куда бы он на самом деле хотел, чтобы они исчезли. Но сумма будет меньше. К примеру, 1,5 миллиона вас устроит? Он шутит? Да за такие деньги я 10 поменяю. Ну, допустим, кивнул я, стараясь держать лицо. То есть мне нужно найти 3 людей и поменять им души? Да. Но с одной оговоркой. Души должны смениться на те, что дам я. Я даже подался вперед. Вы дадите души? Нет, конечно. Я имел в виду, что у меня есть верные люди, на чьи личности можно будет поменять цели. Я ведь правильно понял, что при обмене душами между пользователями сети производятся обмены всей информацией. Да, если, конечно, продавший душу не исчезнет из виртуальности. Прекрасно. Негр даже ладони потер от удовольствия. Значит, принадлежащий мне файл вернется после обмена, как и вся их личная информация. А воры будут наказаны. Я кивнул. Что ж, понятно. В любом случае он гнет свою линию, хочет основательно прижать своих недругов, оставить их без личности, денег и привычной жизни. Это довольно просто устроить, хотя я и не сыщик, тем более за 1,5 миллиона. «Не слишком ли высокая цена для такой работы?» – спросил я. Судя по мимике Киры, она окончательно решила, что я псих. «Да, ты права, девочка», – подумал я. «Так не торгуются. Себе во вред. Но этот клиент не лох, которого можно развести на бабки. Он что-то задумал. Эти люди украли важную для меня вещь», – замедленно сказал Вуду Зет. «Очень важную. Если дело только в этом, то почему бы не обратиться в департамент полиции?» «А вам не кажется, что вы задаете много вопросов?» – обрывает меня Вуду Зет. Но после паузы все-таки отвечает. «Я хочу разобраться с этим сам. Никакой полиции. Вы поменяете души, вернете мне файл, а воры будут наказаны». «Ладно, твое дело. В конце концов, ничего страшного не произойдет. Ну, найду я этих горе-воров. Ну, заберу их душу. Зато сами останутся живы. В реальности. Виртуальность их назад больше не пустит». «В какой срок нужно выполнить заказ?» На угловатом лице Вуду Зет сверкнула людоедская улыбка. «Значит, вы беретесь?» «Возможно». «Думайте скорее», — надавил негр. «Мне очень важно время. Эти люди могут уйти из сети в любой момент». Я нахмурился. «Тогда зачем нужен сам заказ, если цели не связаны с сетью намертво, как большинство пользователей? Зачем менять души?» «Пока они связаны», — поджал губы Вуду Зет. В ответ на мой недоуменный взгляд пояснил. «Им нужна сеть, чтобы использовать то, что украли. Потом, да, они могут уйти из виртуальности. Но пока защита на украденном файле не взломана, они повязаны». «И сколько, по-вашему, у меня времени?» Вуду Зет пожал плечами. «Максимум 1,5 недели. Не густо». К нашему столику подошла длинноногая девушка, несмотря на юные черты, с весьма гипертрофированными формами. Видимо, она появилась на замену феечке, не сумевшей заинтересовать клиентов массажем. Девушка было предложила нам развлечься, если хотим, то за небольшую плату можно и всей компанией, с любыми пожеланиями. Но Кира в своей обычной манере рявкнула. «Пошла отсюда, мокрощелка цифровая. Создать приватную комнату». Вуду Зет дернулся от рыка моей напарницы. Вытаращился испуганно. А вокруг нас тут же материализовались непрозрачные стенки изолированного кабинета. Сразу стало тихо. «Что это за люди?» – спросил я. «Их привычки, навыки. Насколько серьезным будет сопротивление? Я мельком успел заметить на лице Киры облегчение. Все-таки я почти согласился. Сопротивление будет минимальным. Тут же подобрался в Удузет. Голос стал деловитым. Конечно, сейчас они обладают некоторой властью и деньгами. Вполне могли нанять охрану из числа вольных стрелков. Но это вряд ли. Почему? Они слишком уверены в том, что их не найдут. Да и не бойцы они, рядовые программисты. Я не поверил. Рядовые программисты украли файл стоимостью в 2 миллиона? Да, именно так, перебил Вудузет с широкой улыбкой, от которой мурашки по коже. Но даже если они наняли охрану, я уверен, что вам это не доставит сложностей. Тем более, что ваша очаровательная напарница характеризовала сетевого дьявола как крутого профи. Эх, брат, теперь ты промахнулся. Кира хмурится. Ей глубоко противны мужские комплименты, если их отпускаю не я, убежденный пофигист. И от того, что клиент становится противен Кире, у меня повышается настроение. Хорошую напарницу выбрал. Вудузет, кажется, не понимает своей ошибки. Но и Кира не стремится развивать конфликт. Любит она деньги. Ради них даже феминизм в сторону. «Ну что?» – спрашивает Вудузет и протягивает через столик руку. «Согласны?» Негр улыбается, и мне кажется, что не только его глаза смотрят на меня, будто чудовище из ночного тумана. Я почти физически ощущаю, как каждый из серебряных черепов в его пасти скалится мне, будто душу чертей из адской пропасти. Ё-моё, откуда у меня такие аналогии? Может быть, пора менять стимулятор воображения? Но, несмотря на мысленный окрик, дурное предчувствие не пропало. Хочется отказаться, и тут я перехватываю взгляд напарницы. Кира смотрит с мукой, ее взгляд буквально прожигает. И я решаюсь. Протягиваю руку навстречу, чувствую, как прикасаюсь к холодной коже негра. Его длинные сильные пальцы стискивают мое запястье. А в глазах заказчика, теперь уже заказчика, на миг туман рассеивается и бьют вспышки молний. Глава 5. Вот мой контактный телефон. Наваждение само собой рассеивается, и я ловлю себя на мысли, что мне не по себе. Есть что-то в этом загадочном человеке пугающее. За километр веет его властью. Вудузет положил на стол визитку. Связывайтесь со мною по любому экстраординарному вопросу. Я хочу быть в курсе всего, особенно плохих новостей. Я кивнул в молчании, покрутил в пальцах визитку. Проверить файл. Секунд 5 компьютер сканировал. Потом сообщил обрадованно. Вредоносных программ не обнаружено. Открыть файл? Я подтвердил. Перед глазами тут же заискрила адресная книга, куда скопировался контакт Вудузет. К слову, на визитке, кроме номера и имени, больше никакой информации о владельце. Значит, как и подобает серьезным акулам бизнеса, он готовился к встрече заранее. Знать бы еще, кто он на самом деле. Не люблю играть по чужим правилам. А люди, облеченные властью, всегда стараются навязать свою манеру игры. Мои люди уже дали объявление о продаже душ, продолжил Вудузет. Вы их найдете там же, где и всегда. Цена покупки символична, так что можете начинать работу прямо сейчас. Я усмехнулся. Сейчас. Вот мой счет. Теперь моя очередь протягивать визитку. Я начну только после обнаружения на нем 50% аванса. Кира тайком одобрительно ухмыльнулась, пыхнула ароматным облачком сигарного дыма. А Вудузет нахмурился. Видимо, электронные линзы на его глазах синхронизированы с эмоциями. Его туман на зрачках превратился в грозовые тучи. Обычно я не торгуюсь. тяжело уронил он. Но это дело действительно важно для меня. Да и репутация у вас как у человека ответственного. Но я предпочитаю не изменять принципам. Я молчу. И Вудузет понимает молчание правильно. Перед каждой сменой души вы будете получать по 30% от суммы. Этого с головой хватит на все необходимое. Оставшиеся 10% получите по завершению. Это вас устроит? Я размышляю всего минуту. Да и о чем здесь думать, ведь деньги действительно огромные. Да, вполне устроит. Хорошо, кивнул он. Значит, мы договорились. Досье на объект я отправлю на адрес Киры. Удачи, Сейд. Не подведите меня. Прощального рукопожатия не последовало. Я в молчании проследил, как растаяли стенки приватной комнаты, обдав нас веселым гулом голосов. И негр удалился. Ему вслед оборачивались, уж очень необычно, в зоне удовольствия выглядит титаническая фигура в кожаном плаще. Не дать не взять охотник на вампиров из старого фильма. Ну что, выпьем за удачное начало? Я обернулся. Кира само торжество. Едва сдерживает улыбку. Еще чуть-чуть и лопнет. Странно, от ее вида я расслабился. Гнетущее чувство отступило. Я даже поднял чашку с кофе, легонько чокнулся с подставленным стаканом. Да, давай за удачу. Чувствую, она нам пригодится. Кира ловко выпила, как показывают в стим-фильмах. Не удержалась и схватила у меня бутерброд. Что это на тебя нашло? С набитым ртом осведомилась она. У меня чуть геморрой не выпал, когда ты отказался от заказа. Кира, я скривился, а тебе обязательно сообщать такие подробности? Напарница скорчила презрительную гримасу, но промолчала. А я кивнул на недопитый морковный сок Вудузет. Ну и как тебе заказчик? Звенит яйцами, как типичный самец, фыркнула Кира. Баблом и властью хвастается. Козел и убожество. Грубиянка. Привычно отгафался я, но мысленно согласился. Настроение выровнялось окончательно. И чего я, спрашиваться, выделывался? Обычный заказ, обычная работа. Может быть, все дело в стимуляторах? Из-за них настроение скачет. Я развалился на стуле и закурил. Обновлен баланс на вашем счету. Поступившая сумма 400 тысяч рублей. Да, оперативно. И даже чуть больше 30%. Я быстро отправил на счет Киры ее долю. Все, моя брутальная амазонка, радуйся. Чему? Вынырнула из сладких лесбийских мечтаний Кира. Я заметил, что она уже прилично набралась. Голос загустел, слова сплетаются. Денежка на счет капнула. Проверяй. Зашибись, мать твою, протянула она, тщательно давя сигарный окурок в пепельнице. Я заметил на ее пальцах странные шрамы. Неухоженные ногти напоминают мужские. Я как раз собиралась сегодня кого-нибудь трахнуть. Месячные закончились, можно повеселиться. У меня глаз задергался. Господи, Кира, ну что ты за человек? Безусловно, хороший. Я покачал головой и поднялся. Сильно не расслабляйся. Ты можешь мне еще понадобиться. Кира скорчила гримасу, но возражать не стала, что по факту ее работа закончена, ведь заказчика она нашла. Вместо этого она снова потянулась к водке. Чиф в подкорке мозга отключился. Я заморгал, приходя в себя. Глаза режет свет 7 продолговатых экранов виртуального шлема. Окончить сессию? Услужливо откликнулся компьютер. «Закончить», — согласился я. В кабинете тихо. Только деловито работают компьютеры. Да привычная осенняя капель за окном, по жестяному подоконнику. Я содрал шлем, выдернул шнуры из портов. Оборудование не отвечает. Заткнись. Во рту неприятная сухость. Вдобавок где-то у задней стенки черепа начинает растекаться привычная поствиртуальная боль. чума нашего поколения. Интересно, а уже есть статистические данные, сколько живет человек с чипом виртуальности, не принимая стимуляторов? Я посмотрел на часы. 3:30. Как раз есть время, чтобы нормально поесть, выгулить пса и начать работу. Интернет, приказал я хрипло. Официальный сервер, сайт куплю-продам. Подключаю. На столе ожил центральный экран. Появилась знакомая картинка. Я выбрался из кресла, поежился. В квартире было довольно холодно. Это в виртуальности всегда лето, людное, кипящее жизнью. А в уставшем от человека мире настала осень. Я подошел к окну, прижался лбом, рассматривая мрачную панораму улиц.